8.3. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Олбан Уильям Филлипс, 1914-1975, установил, что существует обратная эмпирическая зависимость темпов изменения номинальной заработной платы и уровня безработицы в экономике Великобритании. В своей работе «Отношение между безработицей и уровнем номинальной заработной платы Великобритании» с 1861 по 1957, опубликованной в 1958 году. Филлипс установил, что увеличение безработицы свыше 2,5-3% приводит к резкому замедлению роста цен и заработной платы. В дальнейшем американские ученые Пол Самуэльсон и Роберт Солоу перевели эту зависимость в соотношение уровня безработицы и темпа инфляции. Графическое изображение обратной зависимости между инфляцией и безработицей получило название кривой Филлипса. Видно, что кривая Филлипса дает возможность выбора между инфляцией и безработицей, поэтому Пол Самуэльсон назвал ее компромиссом между инфляцией и безработицей, где условия компромисса определяются наклоном кривой Филлипса. Политика быстрого реагирования, позволяющая манипулировать этими переменными, была использована в США в 60-х годах XX века. На протяжении 60-х годов XX века кривая Филлипса рассматривалась как меню альтернативных политик правительства. Например, если уровень безработицы оценивался правительством как очень низкий, проводилась стимулирующая политика, увеличивались государственные закупки или денежная масса, что приводило к расширению совокупного спроса. Рост совокупного спроса приводил к росту выпуска, то есть совокупного предложения и, следовательно, занятости. Цена роста занятости – увеличение инфляции спроса. Рассмотренная цепочка прописные AD – стрелка вверх, отсюда прописные AS – стрелка вверх, отсюда прописная N – стрелка вверх, отсюда прописная P – стрелка вверх, позволяет рассматривать кривую Филлипса как зеркальное отражение краткосрочной кривой совокупного предложения, где рост цен сопровождается увеличением выпуска и, следовательно, снижением уровня безработицы. В 60-х годах XX века роль кривой Филлипса как регулятора экономики практически не подвергалась сомнению. Однако в 70-х годах XX века во всех странах и почти в одно и то же время произошли процессы, которые стали убедительным опровержением кривой Филлипса. Для этого периода времени характерно одновременное существование безработицы и инфляции. В экономической науке это явление обозначено терминами стагфляция, сочетание стагнации и инфляции, и слампфляция, сосуществование растущей безработицы, спада производства и растущих темпов инфляции. Таким образом, безработица и инфляция находились не в обратной, а в прямой зависимости. Стагфляционный кризис 1974-1975 годов был вызван шоковым изменением предложения, вызванным организацией стран-экспортеров нефти ОПЕК. В результате повышения цены на нефть в середине 70-х годов XX века инфляция выросла до 10%. Рост цен на бензин, электроэнергию вызвал рост издержек производства в других отраслях. В результате часть предприятий, относящихся к отраслям с высоким уровнем энергопотребления, разорилась, а предприятия-монополисты повышали цены. Спад производства сопровождался повышением цен. В книге «Инфляционные кризисы и долгосрочный рост» Михаил Бруно и Уильям Эстерли проанализировали показатели инфляции и экономического роста за 1960-1992 годы для 127 стран. Исследование показало обратную зависимость между этими показателями. Самые высокие темпы роста ВВП, в среднем 2,6% в год, обнаруживаются в странах с самыми низкими темпами инфляции, в среднем 5% годовых. Например, самые неблагополучные с точки зрения инфляции страны, 1000% годовой уровень инфляции, показывают отрицательные темпы роста, минус 6,7% в год. Уровень инфляции в размере 40% годовых является границей нулевого экономического роста. Новый взгляд на кривую Филлипса был основан на ее разграничении в коротком и длительном периодах. Для описания кривой Филлипса в коротком периоде используется, во-первых, закон Оукина и, во-вторых, уравнение краткосрочной кривой совокупного предложения. Если краткосрочную кривую совокупного предложения представить как прописная UI равно прописная UI с верхним индексом звездочка плюс строчная A в скобках прописная P минус прописная P с верхним индексом строчная I. Прописная P равна прописная P с верхним индексом строчная I плюс 1 деленное на строчную A умноженное на разность. Прописная UI минус прописная UI с верхним индексом звездочка. И из обеих частей уравнения вычесть уровень цен предшествующего периода получим. Прописная P минус прописная P с нижним индексом минус 1 равно прописная P с верхним индексом строчная I минус прописная P с нижним индексом минус 1 плюс 1 деленное на строчную A умноженную на разность прописная UI минус прописная UI с верхним индексом звездочка. Используя закон Оукина, вместо 1 деленное на строчную A умноженную на разность прописная UI минус прописная UI с верхним индексом звездочка, подставим минус бета в скобках прописная U минус прописная U с верхним индексом звездочка и получим P равно P с верхним индексом строчная I минус бета в скобках прописная U минус прописная U с верхним индексом звездочка, где строчная A – параметр, который показывает, насколько чувствителен выпуск к изменению уровня цен. 1 деленное на A – наклон линии AS. Добавим в уравнение параметр прописная I, отражающий воздействие на инфляцию шоков предложения, и получим. P равно P с верхним индексом строчная I минус бета в скобках прописная U минус прописная U с верхним индексом звездочка плюс прописная I. Современная интерпретация краткосрочной кривой Филлипса исходит из того, что уровень инфляции обусловлен тремя факторами. Ожидаемой инфляцией P с верхним индексом строчная I, отклонениями фактической безработицы прописная U, от ее естественного уровня, прописная U с верхним индексом звездочка, шоками изменения предложения, вызванными повышением цен на сырье, прописная I, изменение ожидаемого уровня инфляции и шоки предложения могут служить причинами сдвигов кривой Филлипса. Для объяснения долгосрочной кривой Филлипса была использована концепция естественного уровня безработицы, основы которой были разработаны американскими экономистами Эдмундом Фелпсом и Милтоном Фридманом. Из гипотезы естественного уровня безработицы вытекает, что традиционная кривая Филлипса справедлива только для краткосрочных периодов, причем ее вид зависит от характера поведения экономических субъектов и их ожиданий. В длительном периоде кривой Филлипса не существует вообще, так как зависимость между инфляцией и безработицей представлена вертикальной линией. Это объясняется тем, что безработица возвращается к своему естественному, равновесному уровню, который совместим с любыми значениями инфляции. Причем, чем выше ожидаемый темп инфляции, тем дальше краткосрочная кривая Филлипса удалена от начала координат. Вид краткосрочной кривой Филлипса зависит от поведения экономических субъектов, их ожиданий. Сущность ожиданий противоречива. С одной стороны, они помогают избежать потерь от инфляции, а с другой, они сами вызывают инфляцию, порождают явление инфляционной инерции. Инфляция будет продолжаться, даже если прописная U равно прописная U с верхним индексом звездочка, только потому, что существуют инфляционные ожидания. P с верхним индексом строчная I. Существуют различные подходы к обоснованию вида краткосрочной кривой Филлипса с точки зрения ожиданий. Кейнсианская теория построена на основе статических, неоклассическая, рациональных, а монетаристская, адаптивных ожиданий. Согласно теории статических ожиданий, P с верхним индексом строчная I и с нижним индексом плюс 1 равно пи, то есть прогнозируемая инфляция равна текущей. В случае адаптивных ожиданий, то есть ожиданий, повернутых назад, экономические субъекты прогнозируют инфляцию на основе фактического значения инфляции в недавнем прошлом и учете ошибок прогнозирования, допущенных в предыдущем периоде. Пи с верхним индексом строчная «и» и с нижним индексом плюс 1 равно пи с верхним индексом строчная «и» плюс строчная «к» в скобках пи минус пи с верхним индексом «и», где пи с верхним индексом «и» и нижним индексом плюс 1 – текущее ожидание экономических субъектов относительно инфляции следующего периода. Пи с верхним индексом строчная «и» – ожидание экономических субъектов относительно инфляции текущего периода. Пи – текущая инфляция. К – коэффициент корреляции, определяющий скорость пересмотра ожиданий. Из формулы следует, что если инфляция в текущем периоде будет выше прогнозируемой, то ожидаемая в будущем инфляция будет скорректирована в сторону повышения, в противном случае наоборот. Инфляционные ожидания определяют коэффициент корреляции. Первый. Если значение коэффициента корреляции невелико, то инфляционные ожидания изменяются медленно. Второй. Если значение коэффициента корреляции приближается к единице, то происходит быстрая реакция экономических субъектов. Третий. Если значение коэффициента корреляции равно единице, то прогнозируемая инфляция равна текущей. Пи с верхним индексом строчная «и» равно пи. Уравнение Филлипса, учитывающее инфляционные ожидания, имеет вид пи с верхним индексом строчная «и» и с нижним индексом плюс 1 равно пи минус бета в скобках прописная «ю» минус прописная «ю» с верхним индексом звездочка, где пи с верхним индексом строчная «и» с нижним индексом плюс 1 – инфляционный рост цен с учетом инфляционных ожиданий, пи – темп инфляции, прописная «ю» – фактический уровень безработицы, прописная «ю» с верхним индексом звездочка – естественный уровень безработицы. Из формулы следует. Если фактический уровень безработицы равен естественному, прописная «ю» равна прописная «ю» с верхним индексом звездочка, то темп инфляции не меняется. «Ю» с верхним индексом звездочка – это уровень безработицы, не ускоряющий инфляцию. Если прописная «ю» ниже прописной «ю» с верхним индексом звездочка, будущая «пи» с нижним индексом плюс 1 больше «пи» текущей инфляции. Если прописная «ю» выше прописной «ю» с верхним индексом звездочка, будущая «пи» с нижним индексом плюс 1 меньше «пи» текущей инфляции. Из изложенного выводится принцип ускорения инфляции. Каждый процент снижения безработицы ниже естественного уровня увеличивает инфляцию на бета-процентов в следующем периоде. В точке прописная «и» с нижним индексом 0, экономика функционирует в условиях полной занятости ресурсов. Если государство проводит стимулирующую политику, расширяя совокупный спрос с целью сокращения безработицы ниже естественного уровня, прописная «ю» с верхним индексом звездочка, то цены увеличатся. Поскольку прибыль фирм возрастут, производство будет расширяться. Движение вдоль исходной кривой Филлипса из точки прописная «и» с нижним индексом 0 в точку прописная «и» с нижним индексом 1. На этом этапе проблема занятости решена правительством за счет инфляции. Однако при росте цен зафиксированная в договорах заработная плата остается на прежнем уровне. С ростом инфляционных ожиданий рабочие будут требовать пересмотра трудовых соглашений. В этом случае рост номинальной заработной платы и других издержек подорвет стимулы к расширению производства. Безработица возвратится к естественному уровню, прописная «ю» с верхним индексом звездочка, а экономика перейдет в точку прописная «и» с нижним индексом 2, который соответствует более высокий уровень инфляционных ожиданий, пи с верхним индексом строчная «и» и с нижним индексом 2, и новая краткосрочная кривая Филлипса. В случае рациональных ожиданий, то есть ожиданий, устремленных вперед, экономические субъекты формируют собственную модель экономики, поэтому характеризуются быстрым реагированием на экономическую конъюнктуру, и на рынке труда быстро устанавливается равновесие. В концепции рациональных ожиданий отсутствует проблема альтернативности объема производства и инфляции. Совокупное предложение не изменится при росте уровня цен в долгосрочном периоде, а краткосрочная кривая Филлипса совпадет с вертикальной прямой на уровне естественной безработицы. Действие кривой Филлипса отрицается представителями теории рациональных ожиданий, ТРО, и в долгосрочном, и в краткосрочном периодах. Важную роль в ТРО играет кредит доверия к правительству. Если доверие существует, инфляция будет прогнозироваться на основе политических решений правительства, а не на прошлых представлениях. Ликвидации инфляции будут способствовать отсутствие долгосрочных соглашений о заработной плате, рациональность ожиданий экономических субъектов, кредит доверия политике правительства. Если все это присутствует, то краткосрочная кривая Филлипса совпадает с вертикальной прямой на уровне естественной безработицы. И все-таки значение кривой Филлипса нельзя отрицать прежде всего потому, что была сделана постановка выбора целей в экономической политике. Кривая Филлипса дает возможности рассматривать инфляцию, безработицу и экономический рост в плане общественного выбора, где они могут рассматриваться или в качестве субститутов, или в качестве комплементариев. Количественно оценить потери, которые несет общество в борьбе с инфляцией, можно с помощью коэффициента потерь в борьбе с инфляцией, который можно рассчитать как отношение накопленного показателя циклической безработицы к величине снижения инфляции в процентных пунктах за определенный период. Кроме того, можно использовать индекс нищеты. Индекс нищеты представляет собой сумму уровней безработицы и инфляции в качестве двух главных параметров макроэкономической нестабильности. Индекс нищеты является общей характеристикой состояния экономики и оценкой эффективности экономической политики государства. Существует также опасность попасть в ловушку бедности. Положение, когда незанятый, получая пособие по безработице, не намерен подыскивать работу по тем предлогам, что его вероятная зарплата будет меньше в сравнении с его пособием по безработице.